Январь 2024 год. Северная часть Чили. Безжизненная пустыня, растянувшаяся на сотни километров, стала свидетелем страшной находки. Под слоем песка были обнаружены человеческие останки. Это место находилось вблизи города Калама, удаленного сурового региона, где климатические условия могли сохранять тело в течение долгого времени. Группа исследователей, изучавших геологические особенности местности, случайно наткнулась на частично оголенные кости. Находка выглядела зловеще. Поверхностное захоронение, отсутствие одежды и предметов, которые могли бы указать на личность погибшего. Они сразу же сообщили об этом в полицию. На место прибыла оперативная группа, включавшая криминалистов и судмедэкспертов. Осмотр территории выявил очевидные признаки того, что тело было спрятано намеренно. Земля в этом районе плотная, ее трудно копать, но кто-то постарался, выкопав неглубокую яму. Вскоре стало ясно, что останки принадлежали женщине. Первичные выводы судмедэкспертов указывали на насильственную смерть. Некоторые повреждения на костях заставляли предположить, что смерть была не мгновенной. Информация о страшной находке быстро просочилась в прессу. Вечером того же дня в региональных новостях вышел срочный выпуск. Журналисты сообщали о найденных останках, упоминая их возможную связь с одним из давних случаев исчезновения человека. Новость тут же разлетелась по социальным сетям, вызвав волну обсуждений. Многие вспомнили громкое исчезновение, которое потрясло страну в 2022 году. Хавьера Хименес родила и выросла в Чили. Ее детство проходило в теплой семейной атмосфере. Она была старшей дочерью в семье, что с ранних лет приучило ее к ответственности. Родители старались создать для детей комфортные условия, прививая им трудолюбие и самостоятельность. Хавьера рано поняла, что хочет добиться успеха, полагаясь исключительно на собственные силы. После окончания школы Хавьера поступила в колледж, где изучала стоматологическое дело. Она хотела стать квалифицированным специалистом и открыть свою практику. Ее целеустремленность и желание развиваться помогли ей совмещать учебу с работой. Она устроилась в бар, где работала хостес, приветствуя посетителей и создавая дружелюбную атмосферу. Эта работа давала ей не только доход, но и возможность развивать навыки общения. Параллельно Хавьера активно развивала свою страницу в социальных сетях. Она начала с небольших публикаций о своей жизни, но вскоре ее контент стал привлекать внимание широкой аудитории. Она продвигала одежду, косметику и другие товары, сотрудничая с местными брендами. Благодаря харизме и умению заинтересовать людей, ее блог стремительно набирал популярность. Хавьера не ограничивалась только работой и учебой. Она много времени уделяла саморазвитию и стремилась к финансовой независимости. С 18 лет она жила отдельно от семьи, самостоятельно оплачивая жилье и все расходы. Несмотря на занятость, Хавьера всегда находила время для своей семьи. Она была привязана к матери и братьям, регулярно навещала их и делилась планами на будущее. В ее жизни не было места пассивности. Она всегда стремилась к движению вперед. Перед исчезновением у нее были большие планы. Она готовилась к переезду в новое жилье, рассчитывала расширять свою деятельность в социальных сетях и продолжать обучение. Андрес Сутар появился в жизни Хавьеры в 2022 году. Их знакомство произошло в одной из компаний друзей, с которыми девушка поддерживала тесное общение. На тот момент Андрес не вызывал подозрений. Он представлялся харизматичным, уверенным в себе человеком, умевшим находить подход к людям. Первое впечатление складывалось положительно. Он проявлял заботу, был внимателен к деталям, интересовался жизнью девушки. Вскоре их общение переросло в романтические отношения. На начальном этапе все складывалось безоблачно. Он оказывал знаки внимания, поддерживал ее в делах, говорил, что гордится ее независимостью. Однако по мере развития отношений начали проявляться тревожные признаки. Со временем Хавьера стала замечать, что Андрес проявляет чрезмерную ревность. Он настороженно относился к ее работе в баре, контролировал, с кем она общается, требовал отчета о каждом шаге. Постепенно его поведение становилось все более навязчивым. Он появлялся без предупреждения, даже если она говорила, что занята. Он проверял ее телефон, задавал вопросы о каждом новом контакте. Его ревность переходила границы разумного. Андреас не терпел, когда Хавьера проводила время с друзьями, особенно если среди них были мужчины. Позже начали проявляться и другие настораживающие моменты. Андреас часто избегал разговоров о своей деятельности. Он не имел стабильной работы, но деньги у него всегда были. Он не рассказывал, чем именно занимается, и уклонялся от вопросов. Со временем Хавьера узнала, что его имя упоминалось в криминальных кругах. В узком кругу друзей начали ходить слухи, что он связан с незаконной деятельностью. Появилась информация, что он мог быть причастен к кражам и незаконному обороту меди. Некоторые знакомые предостерегали Хавьеру, но она не сразу придала этому значение. Развязка отношений наступила, когда Хавьера окончательно убедилась, что Андреас ведет двойную жизнь. Она не хотела ничего общего иметь с криминалом, не желала быть рядом с человеком, который мог втянуть ее в опасную ситуацию. В какой-то момент она приняла решение расстаться, объяснив, что не видит будущего рядом с ним. Однако Андреас не смирился с ее уходом. Он продолжал преследовать девушку. Звонил, приходил без предупреждения, пытался уговорить ее вернуться. Он не воспринимал ее отказ всерьез и считал, что она передумает. Когда Хавьера начала избегать его, Андреас усилил давление, угрожая, что знает о ней все и не позволит уйти. Хавьера не догадывалась, что этот разрыв приведет к необратимым последствиям. 26 августа 2022 года для Хавьеры начался как обычный день. Она встретилась со своей матерью, Гладис, чтобы провести время вместе перед предстоящим переездом. Они отправились в торговый центр, где пообедали и обсудили предстоящие изменения в жизни Хавьеры. Девушка с нетерпением ждала этот момент. Она планировала остаться в семейном доме, так как родители собирались переехать в другое место, и это давало ей возможность иметь больше пространства для себя. Во время разговора Хавьера поделилась своими мыслями о будущем. Она говорила о том, как хочет развивать свою карьеру, увеличить доход от ведения социальных сетей и закончить обучение. Она была полна планов и энтузиазма. Гладис заметила, что ее дочь выглядела воодушевленной, и это ее радовало. После прогулки они направились домой, где Хавьера помогла матери по хозяйству. Она уже подготовила вещи к переезду и была готова начать новую главу в своей жизни. Вечером, перед тем, как разойтись, Хавьера сообщила матери, что планирует переночевать у подруги. Это не вызывало вопросов, она часто оставалась у друзей. Когда девушка добралась до дома подруги, они продолжили общение с помощью СМС. Мать и дочь обсуждали детали переезда и делились своими мыслями. Все шло как обычно. Однако ближе к полуночи поступило сообщение, изменившее ход событий. Андреас Сутар написал девушке, что нашел ее собаку. Для Хавьеры это была важная новость. Ее пес по кличке Лаки пропал несколько дней назад, и она не переставала его искать. Она размещала объявления в социальных сетях, предлагала вознаграждение тем, кто поможет его вернуть. Потеря собаки была для нее сильным ударом, поэтому сообщение Андреаса вызвало мгновенную реакцию. Хавьера написала матери, что уже находится у подруги, и больше на связь не выходила. Спустя несколько часов все попытки дозвониться до нее оказались безуспешными. На следующий день девушка должна была вернуться домой, но так и не появилась. Родные начали звонить ее друзьям, но никто не знал, где она. Пропажа Хавьера Хименес встревожила ее семью и друзей. Однако единственным, кто не проявлял никакого беспокойства, был Андреас Сутар. Когда Гладис наконец дозвонилась до Андреаса, он ответил сухо, без следов волнения. На вопрос о том, где ее дочь, он спокойно заявил, что не знает. Затем он начал излагать свою версию событий. По его словам, той ночью он встретился с Хавьерой, чтобы помочь ей в поисках пропавшей собаки. Они объехали несколько мест, но так и не смогли ее найти. Чтобы успокоить девушку и отвлечь от переживаний, он предложил отправиться в Каламу, город, где прошло его детство. Согласно его версии, Хавьера согласилась. С собой у нее был чемодан, так как на следующий день девушка планировала переезд, поэтому она могла остаться у него на ночь. Далее его рассказ становился все более запутанным. Он утверждал, что во время поездки между ними вспыхнула ссора. По его словам, Хавьера вдруг заметила, что ее чемодан исчез. Якобы он выпал из багажника. Разозлившись, она настаивала на том, чтобы они вернулись и нашли его. Андрес уверял, что остановил машину и предложил поискать вещи. Но девушка отказалась садиться обратно в салон. Она просто вышла из машины и заявила, что не хочет продолжать поездку. Я оставил ее там, потому что она сама настояла. Думал, что она найдет способ добраться домой. Так он объяснял ситуацию. Эта версия выглядела нелогичной. Хавьера оказалась одна на трассе, посреди ночи, вдали от города, без транспорта и связи. Но он не предпринял никаких попыток убедить ее вернуться, даже не удостоверился, что она в безопасности. Гладис сразу почувствовала несоответствие в его рассказе. Она потребовала конкретных деталей, но Андрес начал путаться. Сначала он заявил, что высадил ее ближе к Каламе, затем, что по пути обратно в Антофагасту. Он не мог назвать точного места, где это произошло, что только усилило подозрения. Когда мать спросила, почему он не позвонил ей или друзьям Хавьеры, чтобы предупредить, что оставил ее ночью одну, Андрес замялся. «Я думал, она просто обиделась и потом доберется сама», — ответил он. Но это звучало неубедительно. Через несколько часов он изменил версию. Теперь он утверждал, что, уехав от Хавьеры, попал в автомобильную аварию. Его машину якобы кто-то задел сзади, и он отправился в больницу на осмотр. Это должно было объяснить, почему он не вернулся за ней. В ночь субботы на воскресенье, спустя сутки после исчезновения Хавьеры, ее мать Гладис получила неожиданное сообщение. Оно пришло с неизвестного номера и выглядело странно. «Мама, это я уехала. Произошел несчастный случай. Мне нужно время. Не волнуйся за меня. Как только все уладится, я вернусь. Люблю вас. Позаботься о бабушке и брате». Гладис перечитывала его снова и снова. В словах чувствовалась отчужденность, текст казался чужим. Но больше всего ее насторожили ошибки. Ее дочь всегда писала грамотно, не сокращала слова и не допускала орфографических недочетов. В этом же сообщении были опечатки и нехарактерные для Хавьеры формулировки. Первым делом она попыталась перезвонить на номер, с которого пришло сообщение. Вызов не проходил, телефон оказался отключен. Это усилило тревогу. Она тут же связалась с друзьями дочери, чтобы показать им текст. Реакция подруг была однозначной. Хавьера не могла так написать. Они знали ее стиль общения, ее привычные выражения и манеру письма. В этом сообщении не было ее индивидуальности. Все выглядело сухо, механически. Кроме того, содержание было слишком размытым. Где именно она находилась? Что за несчастный случай произошел? Почему не объяснила, что случилось? Почему не позвонила, а отправила короткий текст с незнакомого номера? Гладис немедленно отправилась в полицию. Сообщение зафиксировали как возможную попытку введения в заблуждение, чтобы отвести подозрение от реального преступления. Оперативная группа начала проверку. Сначала специалисты установили, что сообщение было отправлено сим-картой, купленной недавно. Оператор подтвердил, что номер зарегистрирован на несуществующего человека. Стандартная практика при приобретении анонимных карт в киосках. Затем следователи запросили данные о местоположении телефона, с которого был отправлен текст. Они ожидали, что сигнал привяжет устройство к какой-то точке, но выяснилось, что оно было выключено вскоре после отправки. Последнее зафиксированное местоположение находилось в районе Каламы, там, где, по словам Андреса, он в последний раз видел Хавьеру. Дальнейший анализ подтвердил, что телефон использовался всего один раз, исключительно для отправки этого сообщения. Это означало, что оно было подготовлено заранее, чтобы ввести семью в заблуждение и создать иллюзию добровольного ухода. Полиция также проанализировала текстовое содержание. Эксперты отметили, что сообщение было написано человеком, незнакомым с языковыми привычками Хавьеры. В нем были ошибки, которые она бы никогда не допустила. После того, как полиция установила, что сообщение от имени Хавьера было сфабриковано, сомнений в том, что ее исчезновение связано с преступлением, больше не осталось. Однако без твердых доказательств следствие продвигалось медленно. Официально Андрес Сотар оставался лишь подозреваемым, а значит, мог свободно передвигаться. Понимая, что каждый день промедления снижает шансы узнать правду, семья Хавьера и ее друзья начали собственное расследование. Они опрашивали знакомых Андреса. анализировали его прошлое, искали любые намеки на его причастность к криминальной деятельности. Вскоре ему удалось выяснить, что он давно был связан с преступным миром. Через друзей они вышли на людей, которые утверждали, что Андрес участвовал в краже меди с поездов. Он был частью группы, занимающейся незаконным изъятием металла, который затем продавался на черном рынке. Кроме того, появились сведения, что он не раз проявлял агрессию по отношению к окружающим. Знакомые рассказывали, что он часто конфликтовал с людьми, мог избить кого-то в порыве гнева и не терпел, когда ему перечили. Детали лишь усиливали опасения семьи. Если он был готов к насилию раньше, то мог легко совершить убийство, особенно в состоянии ярости. Друзья Хавьера вспоминали, что она сама рассказывала им о том, как Андрес становился одержимым и контролирующим. Они нашли старые сообщения, в которых девушка жаловалась, что он следит за ней, звонит по несколько раз в день и требует отчета о каждом шаге. Параллельно с расследованием, проведенным близкими Хавьеры, полиция начала детальный осмотр автомобиля Андреса. Именно он был последним, кто видел девушку живой, а значит, машина могла хранить важные улики. В ходе осмотра в салоне были обнаружены следы крови. Первичный анализ показал, что пятна находились на пассажирском сиденье и на внутренней стороне двери. Также была найдена тканевая волокнистая структура, предположительно принадлежащая одежде жертвы. Образцы крови были отправлены на ДНК-экспертизу. Через несколько дней результаты подтвердили худшие опасения. Найденная кровь принадлежала Хавьере Хименес. Эта находка полностью разрушила версию Андреса о том, что он просто высадил ее на трассе. Если девушка покинула машину самостоятельно, почему ее кровь оказалась в салоне? Почему он не сообщил о возможной травме, если она действительно произошла? Полиция также запросила данные GPS с автомобиля Андреса. Анализ маршрута показал, что в ночь исчезновения он действительно направлялся в сторону Каламы, но затем свернул на второстепенную дорогу, ведущую в пустыню. Машина остановилась в этом районе на значительное время, после чего поехала дальше. Эта информация стала ключевой. Теперь следствие предполагало, что именно в этом месте могло произойти убийство или сокрытие тела. Когда Андрес узнал, что полиция получила результаты экспертизы, он понял, что его арест – лишь вопрос времени. Он больше не скрывал своего беспокойства, перестал выходить на связь даже с теми, кого считал близкими. За сутки до вызова в полицию он неожиданно собрал вещи и ушел из своей квартиры. Камеры наблюдения зафиксировали, как он выходит из дома с небольшим рюкзаком и поспешно садится в машину. Соседи подтвердили, что после этого он уехал в неизвестном направлении. Полиция сразу же объявила его в розыск, однако к тому моменту он уже покинул город. Дальнейшие поиски показали, что Андрес использовал поддельные документы, чтобы пересечь границу. Теперь он официально считался беглецом. Его имя попало в международную базу разыскиваемых преступников. Но он сумел скрыться. Все, что оставалось семье Хавьеры, это ждать и продолжать бороться за правду. Они были уверены, рано или поздно он даст о себе знать, и тогда правосудие настигнет его. Первые попытки полиции задержать Андреса не увенчались успехом. Его машина была найдена брошенной в одном из районов на окраине Антофагасты, но самого владельца рядом не было. По всей видимости, он заранее продумал маршрут бегства. Анализ телефонных соединений показал, что перед исчезновением он несколько раз связывался с людьми, которых полиция уже подозревала в причастности к криминальной деятельности. Это подтверждало версию о том, что он использовал свои связи, чтобы скрыться. Оперативники выяснили, что Андрес покинул Чили, нелегально пересек границу и направился в Боливию. Он избежал официальных пунктов пропуска, воспользовавшись малоизвестными маршрутами, которые часто использовались контрабандистами. Попав в другую страну, он начал новую жизнь по чужим именем. Ему удалось скрыться на долгие месяцы, поскольку он понимал, что официальные структуры теперь ведут на него охоту. Несмотря на сложности в расследовании, родные Хавьера не собирались опускать руки. Гладис постоянно требовала, чтобы дело оставалось в центре внимания, а имя Андреса Сутара было внесено в международный розыск. Семья обратилась за помощью в СМИ, распространяла информацию в социальных сетях, раздавая листовки с фотографией разыскиваемого. Они надеялись, что кто-то узнает его и сообщит полиции. Однако самым эффективным шагом стало объявление награды за информацию о его местонахождении. Семья предложила значительную сумму денег тому, кто предоставит сведения, способные привести к его аресту. Этот шаг дал результат. Вскоре начали поступать первые сообщения. В конце 2023 года поступила информация о том, что Андрес был замечен в одном из городов Боливии. Он вел замкнутый образ жизни, избегал внимания, старался не контактировать с местными жителями. Полиция Боливии начала отслеживать его передвижение. Используя оперативную информацию, они выяснили, что он проживал под вымышленным именем, работал на временных подработках и не пользовался документами, которые могли бы привести к его разоблачению. Но полностью исчезнуть у Андреса не получилось. В январе 2024 года один из местных жителей, узнав о награде, сообщил полиции точное местонахождение разыскиваемого. Правоохранительные органы немедленно провели операцию по задержанию. 5 января 2024 года в одном из городов Боливии сотрудники полиции окружили здание, в котором скрывался Андрес Сутар. Операция прошла быстро, он не оказал сопротивления и был задержан на месте. После официального подтверждения задержания, власти Боливии начали процесс его экстрадиции. Через несколько дней Андрес был доставлен в Чили, где его ожидал суд. Семья Хавьеры наконец смогла увидеть, как человек, который лишил их дочь жизни, окажется перед лицом правосудия. Но для них это было только началом долгого пути. Теперь они должны были добиться для него самого строгого наказания. После экстрадиции Андреса Сутара в Чили его сразу доставили в следственный изолятор. Расследование вышло на новый уровень. Теперь главный подозреваемый был под стражей, и у следствия появился шанс получить ответы, которых ждали почти полтора года. Сначала он сохранял молчание, на все вопросы отвечал уклончиво, уверяя, что не имеет отношения к исчезновению Хавьеры. Однако следователи были подготовлены, улики, собранные ранее, указывали на его причастность. Давление нарастало. В какой-то момент он перестал отрицать очевидное. Холодным, ровным голосом он произнес: «Я ее убил». Это признание прозвучало без эмоций, как сухой факт. Не было раскаяния, не было попыток оправдаться. Он не старался выглядеть жертвой обстоятельств и не выражал сожаления. Его тон оставался спокойным, будто он рассказывал о чем-то обыденном. Детали, которые он сообщил, полностью опровергли его ранние заявления. Он рассказал, что изначально не планировал убивать Хавьеру, но после того, как она отказалась к нему возвращаться и окончательно разорвала отношения, он принял решение, от которого не собирался отступать. Он заманил ее ложным обещанием вернуть потерянную собаку. Девушка доверилась ему, не подозревая, что эта встреча станет для нее последней. По его словам, преступление произошло ночью на пустынной трассе. Он остановил машину под предлогом поиска чемодана, якобы выпавшего из багажника. Когда Хавьера вышла, он нанес ей смертельный удар. После этого он вывез тело глубже в пустыню, выкопал неглубокую яму и спрятал ее останки, рассчитывая, что пустынный климат уничтожит все следы. На следующий день после признания следователи отправились к указанному месту. По координатам, предоставленным Андресом, начались поиски. В середине января 2024 года полиция обнаружила человеческие останки. Территория была тщательно обследована. Место захоронения представляло собой неглубокую яму, засыпанную песком. Эксперты начали процесс опознания, но у родных не оставалось сомнений. Спустя несколько дней судмедэкспертиза подтвердила – найденное тело принадлежало Хавьере Хименес. Это был конец долгих поисков, но не конец борьбы за справедливость. Теперь семья требовала самого строгого наказания для преступника. После признания Андреса следствие передало дело в суд. Семья девушки требовала самого сурового приговора – пожизненного заключения без права на УДО. Они не сомневались, что он представлял угрозу для общества. Для матери Хавьеры не существовало другого варианта справедливости. Она была уверена, что если Андрес когда-нибудь выйдет на свободу, он снова совершит преступление. Обвинение представило суду все доказательства. Эксперты подтвердили, что преступление было преднамеренным. Ложное приглашение на встречу, вывоз в безлюдное место, отсутствие попыток оказания помощи – все указывало на заранее спланированное преступление. Судмедэксперты зафиксировали травмы, несовместимые с версией о несчастном случае. Однако защита пыталась смягчить наказание. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный признался в преступлении добровольно и помог в поисках тела, что формально могло быть расценено как сотрудничество со следствием. Они просили снизить срок наказания, опираясь на эту деталь. Этот аргумент вызвал возмущение у семьи Хавьеры. Для них было очевидно, что признание Андреса не было актом раскаяния. Он сделал это только после того, как его загнали в угол. Он не чувствовал вины, а просто пытался смягчить приговор. Судебные заседания длились несколько недель. Гладис присутствовала на каждом из них, наблюдая за процессом. Она не давала эмоциям взять верх, но в ее взгляде читалась твердость. Во время финального заседания судья дал ей слово. В зале наступила тишина. Мать Хавьера встала, посмотрела на обвиняемого и медленно произнесла: «Этот человек отнял у меня дочь. Он лишил ее жизни, похоронил в пустыне, а затем сбежал, надеясь, что его не найдут. Он не сожалел ни секунды, он не испытывал раскаяния. Если его выпустят, он сделает это снова. Я прошу суд дать ему единственное заслуженное наказание – пожизненное заключение. Я не прошу о мести, я требую справедливости». Эти слова стали последним аргументом, после которого суд удалился на вынесение приговора. Через несколько часов судья зачитал вердикт. Андрес Сотар признан виновным в преднамеренном убийстве Хавьера Хименес. С учетом всех обстоятельств, а также попыток скрыться от правосудия, суд назначил ему пожизненное заключение без права на УДО. Приговор вызвал одобрение в зале суда. Гладис разрыдалась, обнимая родных. Это был конец долгой борьбы, но не конец ее боли. Ее дочь не вернется, но справедливость все же восторжествовала. Теперь Андрес Сотар проведет остаток жизни за решеткой, там, где ему самое место.